Глава 28. Случайности не случайны. Эйнар смотрел, как Марк вскочил первым, за ним Роксана, и последним поднялся с места магистр. Значит, ему и правда не так уж легко. Но пришел на свадьбу, отдал записи отца и помог пережить нападение злоумышленников, которые явно не ждали главу ордена на этом мероприятии. Так можно будет и поверить, что сюрпризы бывают на благо. «Остальных тоже задержали», — уточнил Эйнар у слуги. «Да, все остались в своих покоях. Приказано не покидать их под страхом смерти». «Вот и хорошо. Передайте, что это приказ магистра». «Не хочешь взять ответственность на себя?» — уточнил Алан. «Пока это звучит весомее, чем приказ третьего стража». «Согласен», — не стал спорить магистр. «Передай. Сначала допросим Коула, раз уж Эйнар его подозревает в числе первых. Потом будем решать». Они прошли по коридорам и принялись спускаться вниз по узкой винтовой лестнице. Вот уж странная компания. И еще где-то витает над ними основатель. Но Эйнару пока не хотелось связываться с Лоуренсом лично. Тем более тот явно не на его стороне из-за обмана с невестой. «Как обнаружили ученика?» — спросил Эйнар слугу на ходу. «Обыскали по вашему приказу весь замок, никого не было. Но в последний миг услышали тихий шум в подвале, и вот. Не выпустили. Приказа не было, мессир, он там». «Может, и к лучшему. Если Коу связался с заговорщиками, одна тьма знает, что сейчас творится у него на душе. В подвале оказалось несколько тюремных камер, которыми не пользовались, должно быть, со времен правления Лоуренса. Эйнар заметил, что магистр все же надел браслет основателя и теперь явно слышал и видел летающие привидения. «Вон там!» — указал он в угол решетки, за которой сидел Коул. «Кто ж его так?» — тихо удивилась Рокс. «Сейчас узнаем», — отозвался Эйнар, решительно распахивая дверь в камеру. Коул выглядел так, будто был не в себе. Долговязый ученик щурился в темноте, взмахивал руками и что-то бормотал себе под нос. «Коул!» — попытался Эйнар привести его в чувство. «Мессир!» — пробормотал мальчишка и бессильно свалился на пол со слабым подобием улыбки на лице. «Вашу мать!» — выругался Марк и пнул какой-то камень под ногами. «Да что же с ним?» — присела на корточки Роксана. Эйнар быстро коснулся сонной артерии, убедился, что ученик дышит и вполне себе жив, и выдохнул. Но ни на какие шлепки по щекам и прочие способы привести в чувство Коул не откликался, только что-то мычал. «Его словно чем-то опоили», — высказалась Рокс. «А на счету каждая минута», — прорычал Марк. Магистр ожесточенно тер подбородок. «Кто мог его запереть и зачем? Наш вездесущий призрак случайно не в курсе?» — уточнил Эйнар. «Он был в зале обряда в это время», — отмахнулся магистр. «Говорит, что не заметил ничего подозрительного. Все стражи были на месте. Патриша только пришла позже других. Но она женщина и...» «И ничего это не значит», — сердито добавила Рокс, уставившись в предположительное местонахождение Лоуренса. «Вообще я бы не списывал ее со счетов», — задумчиво добавил Эйнар. «Впрочем, она, конечно, может быть права». Роксана медленно поднялась, замерла напротив него и тихо добавила. Когда отговаривала меня выходить за тебя замуж. Уж кому, как не вдове стража тьмы, знать, что это такое. Наше с тобой взаимодействие очень взрывоопасно. Рано или поздно, такими темпами, мы разнесем половину города». «Ты преувеличиваешь», — невольно усмехнулся Эйнар. «Это не только я постарался». «Ну, конечно, еще свалившаяся нам на головы тьма, я понимаю. Но, тем не менее, нам с тобой опасно быть вместе. Даже не хочу представлять, что произойдет, если...» Роксана, слава богам, не договорила и заметно покраснела, что вкупе с ее сосредоточенным и сердитым выражением лица выглядело особенно забавно. «Оттащите Коула в мои покои», — приказал Эйнар, повернувшись к слуге. «Никому не входить. Найдите лекаря. И доложите, если хоть одна живая душа вознамерится покинуть замок в это время». «Живая душа» при наличии рядом неупокоенного основателя, прозвучало особенно иронично. Осталось только представить, чем на это ответил Лоуренс. Магистр устало потер лицо. Марк тоже паник. Ученик был самой прямой нитью, что могла привести к заговорщикам. А теперь он лишен речи и, похоже, памяти, судя по ничего не выражающим глазам. Да и обилие свалившихся на Марка тайн явно не вдохновляло. «Допросим Патришу?» — спросила с сомнением Рокс. «Пока Коул не в себе. Кстати, мессир-основатель должен хорошо чувствовать эмоции и может быть полезен в этом деле». Эйнар переглянулся с магистром и кивнул. Слуги забрали Коула не без труда, и все четверо принялись подниматься наверх вслед за Марком, который ворчал что-то про призраков и деятельных невест. «Мне жаль, что все снова пошло не по плану». Эйнар, поднимаясь по лестнице, перехватил пальцы, идущие впереди Роксаны. Та тихо ойкнула. Он забыл про легкий порез на обряде. Но руку забирать не стала. «Я и не думала, что удастся просто повеселиться на свадьбе». «А я еще немного надеялся». «Пора привыкнуть, Эйнар», — серьезно сказала Рокс. «Я-то уже поняла, что с тобой рядом спокойно не бывает». «Надеюсь, это комплимент». Рокс бросила на него быстрый взгляд и захотелось остаться с невестой, еще не ставшей женой, наедине. Но впереди допросы, разговор с магистром и поиск врагов. И остается только просить святых, чтобы к вечеру все остались целы и невредимы. Допросы стражей и всех участников обряда потянулись один за другим. Патриша и сама оказалась растеряна и испугана. На все вопросы отвечала четко, и заподозрить ее в заговоре не удалось. Магистр с Лоуренсом дали бы знать, если бы почувствовали фальшь. Дальше были стражи. Марк сначала подозревал одного из вновь прибывших, но и он не смог им чем-то помочь. И был скорее впечатлен борьбой против атаковавшей темной силы, чем укрывал хоть какую-то правду. В последних двух разговорах Эйнар участвовал мало, только наблюдал за магистром, который был явно на пределе сил, за Марком, еще полным решимости проявить себя, и за Роксаной, заметно растерявшей энтузиазм. «Достаточно», — сказал наконец Эйнар, когда они покинули комнату последнего допрашиваемого. «Дождемся Коула, а пока... Марк, Роксана, отдохните. А нам с магистром еще осталось что обсудить». «Я думала, что на правах...» «Роксана, тебе правда стоит отдохнуть. Я навещу. Проведу время в архиве». Буркнул Марк и ушел, похоже, не такой и разочарованный тем, что его не позвали. Кажется, взаимодействие с Лоуренсом ему было более чем достаточно. Рокс устало кивнула и, потянувшись, тоже последовала к себе. «Что теперь?» — выдохнул магистр, пока они остались одни в том же зале, в котором сидели с утра. «Нам нужно вернуться к началу. Мы что-то упускаем. А начало — это Эйда Нордис, которая уговорила свою подругу Роксану заменить ее на обряде. Она говорила, что всего лишь на час, и что они тут же поменяются обратно. Но произошло нападение айгулов, и все изменилось». «Вы искали следы Эйды?» «Да». Эйнар помолчал пару мгновений. «Возле ее дома была ловушка. Значит, знали, что будем ее искать и попадемся. Потом я попал на собрание». «Под чужим обликом?» — догадался Алан. «Угу. И встретил тебя, канцлера, и следы кровавого ритуала, где вы говорили про Эйду и разборки с остальными стражами». «Я почувствовал, что что-то не то, но не успел тебя увидеть. Зато сегодня успел почувствовать больше, чем следовало». Мрачно усмехнулся Эйнар. «Возьмешь теперь свои слова про преемника главы Ордена Света обратно?» Алан положил седоватый щетинистый подбородок на сцепленные в замок руки и опять уставился на Эйнара с той же неведомой улыбкой в глубине глаз, но отвечать не спешил. «Хочешь сказать, что ты и это знал?» — неверяще выдохнул Эйнар. «Ну, догадывался. Какой может быть глава Ордена с темной магией тьмы внутри? Чуткий, опытный, куда более сильный, чем другие. Абсурд. Абсурд», — согласился Алан. «Но иронично. Лучше расскажи, зачем ты передал мне дневник отца. Что я могу в нем найти?» «Откуда мне знать? Я не читал его до тебя. Не имею такой привычки». Эйнар пролистал довольно пухлый дневник. Быстро изучить не выйдет, тем более, когда не знаешь, что искать, и важна каждая строчка. Но вдруг эти записи появились сейчас неспроста, и смогут навести их на след. «Ты останешься с нами на время?» — спросил Эйнар. «Думаю, до завтра. Предупреждал, что уеду по срочному и важному делу. Кто еще знает, что ты был здесь на обряде?» «В этот раз точно никто. Только я и Коул, который сообщил о твоем решении». «Хорошо», — рассеянно отозвался Эйнар. «Завтра на рассвете я приму должность первого стража тьмы и получу все свои привилегии. И потом мы с Роксаной сможем появиться в городе и у императора». «Рад, что ты вернешься к жизни. Даже если заговорщики уже знают об этом, твое реальное появление может нарушить их планы. Хочу, чтобы ты присутствовал на допросе Коула». Эйнар захлопнул записи отца и посмотрел на магистра. «Ты в силах? Нужны обезболивающие?» «Думаю, справлюсь», — натянуто улыбнулся Алан. «Честно говоря, жутко устал от той гадости, что дает мне лекарь. Иногда мне кажется, что без лекарств будет даже лучше. Подумаешь, всего лишь привычная боль. Боль часто лишает ясности», — помотал головой Эйнар. «Я бы предпочел видеть тебя сильным, особенно теперь. У тебя даже трости тут нет». «Не думай без конца обо мне, молодой человек», — хмыкнул Алан. «У тебя есть другие заботы. Строки, написанные твоим отцом, и еще молодая невеста, уже жена, ждущая в своих покоях. Да, и я должен ее защитить, потому что втянул в это сам». «Защитить», — хитро улыбнулся магистр. «Держу пари, что в первую очередь от самого себя, великий первый страж. Что ты имеешь?» Магистр молчал, Эйнар тоже не договорил. «Я бы хотел, чтобы она стала настоящей невестой Света и чтобы могла стать моей женой, Алан. Но не я устанавливаю порядки в Ордене и едва ли смогу их нарушить в этом случае». «Ситуация сложная», — признал Алан. «Но не безнадежная. Однако далеко не каждая решится связать свою жизнь с твоей. Нужно быть поистине отважной». «Ты нагнетаешь», — усмехнулся он. «Я не так ужасен». «Ты нет. А вот то, что творится вокруг тебя теперь, можно подумать, это не ты меня втянул в заговор, когда назначил своим преемником». «Дело не только в этом, Эйнар. Все вышло далеко за пределы Ордена Стражей Тьмы и, боюсь, может закончиться настоящей магической катастрофой. Тебе потребуется вся помощь, которая возможна». «Я тебя не понимаю. Что ты предлагаешь? Что хочешь от меня?» «Добровольное согласие Роксаны стать твоей женой подарит тебе особые силы. Ты отличаешься от других стражей, но не настолько. И тебе нужно то, что удержит тебя в этой борьбе». Алан смотрел так, будто знал, о чем говорит. Конечно, он сам был счастливо женат на той, с кем провел больше 30 лет вместе. Его жена была уважаемым членом Ордена Света, но в последние годы предпочитала уединение и на публике почти не появлялась. Видимо, смертельный недуг мужа потребовал от нее всех сил, что были, и остальное стало неважным. «Вот уж да. Никогда не думал, что на старости лет ты, великий магистр Ордена Света, превратишься в обыкновенного сводника». «Случайности не случайны, Эйнар. Она здесь, рядом с тобой. Это уже что-то значит. Значит лишь то, что она считает свое присутствие здесь следствием моего шантажа и вымогательства. Пришлось уговаривать Роксану на этот риск. И, положа руку на сердце, скажу, что это слишком большая ответственность для тех, кто не готов». «Тебе решать», — пожал плечами магистр. «Утро вечера мудренее. Я передам, когда Коула приведут в чувство». «Хорошо. А мы пока побеседуем с еще более старым человеком, чем я». Кивнул магистр куда-то наверх и ухмыльнулся. «Он уже сообщил, что вы немного повздорили, но, думаю, мы с ним найдем общий язык». «Не сомневаюсь», — поджал губы Эйнар. Наскоро перекусив, он вернулся в свою комнату, с сомнением постояв перед покоями Роксаны, но решил дать ей прийти в себя. А сам принялся за чтение дневника, с той первой записи, когда отец решил его вести, вскоре после принятия звания Стража Тьмы и женитьбы на матери.